Глава третья. «Привет. Я уже и не думала, что ты приедешь. Я не мог не приехать и не поздравить самую красивую девушку с днем рождения, хоть она мне и отказала стать моей половинкой. Улыбаюсь. Не знаю, что ответить. Андрей меня обнимает, хочет поцеловать в губы, но я позволяю только в щеку. «Ники, ты, если что, зови нас. А ты, Андрюша, смотри, мы за тобой следим, Андрюша. Мне уже страшно». Братья уходят, отпуская шуточки. Мы остаемся наедине, если не считать гостей вокруг. Разумовский Андрей — тот самый молодой человек, за которого отец хотел выдать меня замуж, стоит напротив и держит за руку. Андрей — приятный молодой человек, симпатичный, можно сказать, красивый, блондин с голубыми глазами. Успешный, перспективный, этакий принц, только не хватает белого коня. Но что-то есть в нем такое, что меня отталкивает. Не тянет к нему ни сердцем, ни душой. Андрей улыбается, протягивает мне небольшую коробку, перевязанную белой ленточкой. «Извини, задержался. Работа и пробки. Но, надеюсь, с подарком я не опоздал. Кусаю губы. Значит, он не присутствовал при вручении подарка Дамира Муратыча. Это даже к лучшему. Не надо будет ничего объяснять, если возникнут вопросы. Что это? Открой, увидишь. Надеюсь, это не помолвочное кольцо». И сейчас на дне моего рождения не случится вторая попытка Андрея сделать предложение руки и сердца. Но, если честно, мне от него совсем ничего не нужно. О, как красиво! Спасибо, Андрей. В шкатулке оказался кулон в виде сердца на тонкой золотой цепочке. Очень символичный подарок. Это мое сердце, которое ты забрала. Пусть оно так и останется у тебя. Разреши, я помогу надеть. Спасибо, да, конечно. Андрей аккуратно застегивает цепочку на моей шее. Я не смогла ему отказать, пусть уже наденет. Он слишком долго копается с застежкой. Чувствую его горячее дыхание, хочу отойти, но жду. Вот, теперь все на месте. Тебе идет. Еще раз спасибо. Тянется снова поцеловать, но Алла зовет меня, показывая жестами, что уже скоро вынесут торт, и мне надо быть рядом. «Извини, мне нужно бежать, но ты угощайся, пей что хочешь, скоро будет торт». Наконец отхожу от Андрея, с ним рядом душно. «О, у тебя новый подарок, сестренка. Разумовский отдал тебе свое сердце? Как мило!» Я сейчас заплачу. А почему оно не разбито? Ты ведь почти растоптала его под Новый год своим отказом выйти замуж. Я никого не топтала. Я культурно отказала, он все понял. Да ничего он не понял. Ты думаешь, он отстанет от тебя? Да не в жизнь. Ну, только если не найдется какая-нибудь ушлая девица и не залетит от него. Я желаю только удачи ей в этом деле. Мне на самом деле все равно, что там с сердцем Андрея. Я, наверное, слишком мягкая, всегда боюсь кого-то обидеть или поставить в неловкое положение. Трогаю кулон, он уже оттягивает шею своей, существующей в моем воображении тяжестью. Надо будет снять его перед сном. Но пока такая девушка не нашлась, он не оставит надежды заполучить тебя. А ты, кстати, могла бы к нему быть благосклоннее. Он парень не из простых. Говорят, его отец имеет большое влияние на некоторых людей у власти. Меня это не волнует. Какой вкусный салат. Слушай, я, оказывается, жутко голодная. Пока ждали торт и к нашему столу подходили гости, говорили теплые слова и еще раз поздравляли с днем рождения, я с аппетитом съела салат, горячее, даже несколько бутербродов. Но появление торта одновременно с фейерверком, пущенным в небо, вызвало оживление. Большой, трехярусный, белый, с нежными, словно живыми, пионами из карамели. Папа сказал красивую речь о том, как он и все собравшиеся гости любят меня, как желают только всего самого светлого и красивого. А я смотрела на зажженные 19 свечей, затаив дыхание. Сердце снова быстро забилось в груди. Я зажмурилась, загадывая желание. И, набрав полные легкие воздуха, затушила их под бурные овации. Сколько я себя помню, всегда загадывала какую-то ерунду, то куклу, то поездку к океану, то удачно и с хорошими оценками завершить школу и поступить в университет. Сейчас я загадала нечто совершенно другое. Я загадала полюбить по-настоящему, полюбить достойного человека, почувствовать, как это — любить всем сердцем и душой. Я потом еще не раз вспомню этот момент и даже пожалею. Загадала. Умница ты моя. Сегодня твой праздник. А насчет завтра мы с тобой все решили. Отец обнял, сказал все это на ухо, а мое настроение упало. Ничего не ответила. Официанты начали резать торт, разносить его по столам. Музыка заиграла громче, группа исполняла популярный трек. Все начали танцевать. Откуда-то посыпались надувные шары, сестры завизжали, веселый визг подхватили гости. А я хотела уйти и побыть одной. Но мне не дали. Саша с Ромой потащили танцевать. После энергичной песни зазвучала медленная композиция. Братья по очереди вели меня, а потом подошел Андрей. И пришлось танцевать с ним. «Ты грустная. Что случилось, Николь?» «Просто устала. Слишком много эмоций». «Что ты загадала?» «Это секрет. Ты знаешь, говорить нельзя, а то желание не сбудется». «Я могу исполнить все, чтобы ты не загадала». «Нет, это ты точно не исполнишь. Мне уже интересно, что же там за желание». Какое-то время танцевали, пока не заметила суету, как наша экономка, Марина Владимировна, зашла в дом, за ней Павел, начальник службы безопасности отца. Они вели себя нервно. Это меня насторожило.